Глава 15. Несколькими днями ранее. Громкий душераздирающий детский плач бьет по перепонкам, вызывая острый приступ головной боли и тяжестью оседая в солнечном сплетении. Выворачивает душу мясом наизнанку, режет, оглушает, но держит крепко, подобно сильному магниту. Не отпускает. Я пытаюсь проснуться, разлепляя веки и вновь проваливаюсь в эту черную бездонную яму, из которой нет выхода. Резко сажусь в кровати, чувствуя, как по спине бежит ледяная струйка пота. Это был сон, просто сон. Опускаюсь обратно на подушку, но давящая боль в груди не дает уснуть. До самого утра я пытаюсь заглушить рыдание, чтобы не разбудить Эльку. И чувствую себя отвратительно после подъема, словно внутренний голос пытается предупредить меня о чем-то нехорошем. На работу я пока не хожу, лечу ожог. Ну и диплом пишу, разумеется. Весь день не могу найти себе места и даже несколько раз порываюсь взять телефон и набрать номер Селиванова. Мне хочется узнать, как дела у его дочери, не заболела ли малышка, с кем он оставляет Мию после увольнения няни. Конечно, я не поддаюсь порыву, потому что понимаю, настолько глупы и неуместны мои вопросы. Это чужой ребенок, и меня не касается, как девочка время проводит. Подумаешь, мамой называет. Да меня все малыши, которые попадали к тете под опеку, мамой называли. Почему-то, по их мнению, я больше подходила для этой роли в свои 17 лет, чем взрослая тетя Люба. Видимо, оставшись без родителей, такие дети эту роль готовы каждому примерять, кто хоть немного внимания уделяет. А у Мии тоже мамы нет. Руслан сам сказал, что она умерла. Вот малышке и не хватает женского внимания. Так что фантазировать и думать, что я оказалась какой-то особенной, не стоит. Спустя несколько дней мой больничный заканчивается, и я выхожу на практику. Едва переступив порог турагентства, понимаю, что-то не то. Миланы на месте нет, зато по холлу, в котором обычно тихо, менеджеры туда-сюда снуют. И в целом агентство напоминает большой муравейник, только возникает ощущение, что кипит он не от работы. Иду в рекламный отдел, но Ерохина на месте не застаю. Понимаю, что отсутствовало больше недели, и заданий у меня теперь нет. Чем заняться, когда непосредственный начальник неизвестно где находится? Включаю свой ноутбук и открываю файл с дипломной работой. Не могу без дела сидеть. Дверь тихонько скрипит, и в кабинет входит Вадим. «О, а ты уже вышла?» Ставит на стол чашку с кофе, и я тут же отодвигаю ноутбук в сторону. «Да», — отвечаю в тон парню. И тоже не здороваюсь, потому что Ерохин утруждать себя приветствием не стал. И «Я так понимаю, сейчас как раз идет работа по новому проекту. Можно мне как-то влиться в этот процесс?» Я отдаю себе отчет в том, что меня не было в агентстве больше недели. И вряд ли Селиванов ждал, когда я, вся такая незаменимая, появлюсь и займусь важным проектом. Скорее всего, перепоручил кому-нибудь, хотя вариантов немного и главный стоит напротив. «Проект?» Его губы вздрагивают в кривой ухмылке. «Да никто не начинал его еще даже». Делает очередной большой глоток кофе. Словно рентгеновским лучом сканирую Ерохина взглядом. Врет, не хочет, чтобы под ногами путалось, так сказал бы открыто. Селиванов говорил, что сроки горят, и к запуску проекта все готово, кроме рекламы. Из чего бы ему откладывать? Понятно. Скреплю зубами от раздражения. Тогда дай мне какую-нибудь работу. Чем-то же я должна заниматься. Развожу руками. Там в столе бумага есть, а в стакане карандаши. Порисуй, если хочешь. Пожимает плечами. Издевается, что ли? Вадим, я не играть сюда пришла. Впрочем... Машу на шута рукой и поднимаюсь из-за стола. Пусть потом не обижается, когда от Руслана по голове получит. Я не собираюсь жаловаться, но и штаны просиживать мне неинтересно. Пойду у Селиванова задание попрошу, раз Ерохин работать не планирует. И стой, ты куда? Хватает меня за локоть, едва я переступаю порог кабинета. К боссу, что ли? По моему воинственному выражению лица догадался, наверное. Так нет его. Как нет? Резко дергаю рукой, чтобы сбросить с себя цепкие пальцы. «Ну вот так». Идет к столу и плюхается в свое кресло. «Неделя уже не появляется. Романовский вместо него заезжал пару раз. Команды нам тут раздавал, в бумажках ковырялся». «Не знаю, кто такой Романовский, да и неинтересно мне это, если честно. А вот почему Руслан на работу не ходит, странно. В груди так неприятно царапать начинает от мысли о бывшем. Вдруг что-то случилось». «А что случилось? Почему?» Не узнаю свой голос. Он севший и очень тихий. Не замечаю, как, начиная медленно вышагивать по кабинету, выглядываю в окно. Машинально еще взглядом машину Селиванова, но я и вправду нет. Не солгал Ерохин. Майка вроде заболела. Выдвигает ящик стола и ковыряется среди канцелярских принадлежностей. Находит вскрытую упаковку со жвачкой, запихивает пару подушечек в рот. Нянчится. «Мия!» Выдыхая резко, Ерохин вздрагивает и роняет пачку на пол. «Чё?» Раздается из-под стола. «Пожалуйста, только не надо очередную порцию жевательной резинки в рот запихивать, после того, как упаковка на грязном полу побывала. Меня же стошнит прямо в кабинете. Дочь босса зовут Мия!» Цежу напряженно. «Понимаю ведь, что для Ерохина это не имеет значения, но ничего не могу с собой поделать». Я вообще не понимаю, где Руслан этих бездельников набрал. Неужели нравится, когда спустя рукава поручения выполняют? Впрочем, меня не спрашивают. «Можно идти домой, раз босса нет?» Резко переключаюсь и делаю вид, что тоже рада сложившимся обстоятельствам. «Да», – машет рукой, и я вижу, как Вадик включает какую-то игру на рабочем компьютере. Торопливо иду к двери, пока не прибила этого бездельника ненароком. Сил смотреть на это все нет. В холле замечаю администратора. Девушка сидит за своим столом и с кем-то разговаривает по телефону. Довольная как слон, что босса нет на рабочем месте. Еще одна. Подхожу к двери, замираю. Резко разворачиваюсь и иду к Милане. Не смогу я спокойно вернуться в общагу, не узнав, что случилось с малышкой. Понимаю, что Руслан вряд ли будет рад меня видеть, учитывая, как он реагирует на меня в целом. Но все же, его нет на работе целую неделю, а значит, случилось что-то серьезное. Становлюсь напротив и принимаюсь энергично выстукивать ногтями по поверхности стола. Громче, еще, но девушка не реагирует. Да я так весь лак собью, который вчера старательно наносила. Прокашливаюсь и будто ненароком роняю стоящий на краю стола перекидной календарь. «Что?» – шипит, прикрыв динамик рукой. «Даже лучше, что разговаривать со мной не хочет. В таком состоянии она любую информацию выдаст без лишних сопротивлений. Адрес босса скажи». Произношу спокойно, хотя голос так и норовит сорваться. «А? Зачем?» Щурится с подозрением, но очень кстати ее опять отвлекает собеседник на другом конце линии, и Милана сдается. Придерживая трубку плечом, пишет на листочке адрес и протягивает мне. Надеюсь, она ничего не напутала.